куда мне хочется, где небо с землёю сходится. Я должен, тебе я должен попасть на край земли, на край земли. Соседней погоды первою ушла ты туда, наверное. Искал я тебя, я рядом искал, а ты дари. Вдали, всегда вдали, и дождь смывает следы твои. Клубятся тучи, и на шоссе гремит гроза. Пусть впереди нелегкий путь, но я надеюсь, когда-нибудь тебя окликнуть и заглянуть тебе в глаза. Пусть впереди нелегкий путь, но я надеюсь.